Глава 8. Это уже страшно и отдает нотками настоящего безумия. Это история одного из далеких-далеких миров. И произошла она так давно, что на самой реке времени не осталось того изгиба. Это история о двух братьях, чьей судьбе не позавидует никто. Одного из братьев звали Ошу, другого — Аху. Они не были похожи друг на друга ни внешне, ни характерами. Родились они в самой непримечательной на вид деревеньке, что стояла на опушке густого леса. Времена те были мирные, небо чистым, а трава такой зеленой, что можно было любоваться ею день напролет. Но, как водится, на пустое созерцание у того народа времени не было. С самого утра и до позднего вечера жители трудились, не покладая рук. И в том труде были счастливы и дружны. Отец братьев был хорошим и мудрым человеком. Потому и ребята получили достойное мужчин воспитание. Старший Аху стал древорубом. Он был высок, статен и силен, как трое мужчин. И ни одно древо не могло устоять под ударами его тяжелого топора. Но и рубил он не все подряд, а лишь те древа, чей нескончаемый век подошел к концу, и пора было освободить место для новой поросли. И надо заметить, что не каждый, живший в деревне древоруб, справится с таким. Здесь нужна не только недюжинная сила, но и упорство и талант. А что еще важнее, так это острый топор, что передавался жителями деревни от одного древоруба к другому. И не было того топора острее. Младший Ош уже пошел по пути охотящегося. И настолько был зорок его взгляд, что ни одна дичь не могла спрятаться. Стоило младшему брату заметить след добычи, так и мог он идти по нему днями напролет. И, несомненно, настигал он свою цель. А помогал ему в том верный лук, что отец сделал из ветки древа, срубленного старшим братом. И не было того, кто клал стрелы так метко, как это делал охотящийся. И не случалось такого, чтобы добыча его страдала хоть мгновение. Всегда бил он метко и мгновенно обрывая жизнь. Но деревня та на краю леса не знала голода и жила в достатке. Потому юный Ошу охотился лишь на больных да слабых от старости зверей. Часто прерывал он жизни тех, кто не хотел добровольно уходить в великий водоворот перерождения, что несет в себе река времени. И очищали братья лес, помогая ему обновляться и дышать свежей жизнью. Трудились они, не покладая рук, за что были уважаемы другими мужами деревни, да любимы женами своими. И счастлива та жизнь, что проходит в созидании и гармонии. Но ничто не может длиться вечно. И даже в самом спокойном потоке рано или поздно встретится тот камень, что создаст пороги на ровной глади реки. Так и тут плывущая в потоке времени деревня столкнулась с Черным Императором. Это должно было случиться так или иначе, но произошло именно в момент, когда жили двое братьев. Черный Император своей безжалостной поступью шел по миру от одного города к другому, от одной деревни к новой. И не оставалось за его спиной ничего, кроме пепелища и праха живших там людей. Когда же Черный Император пришел в деревню, что на опушке леса, жители храбро встали на защиту своего дома. Аху в первых рядах дрался с воинами в вороненых доспехах. И не было такой брони, что смогла бы сдержать удар его острейшего топора. Но жителей деревни было слишком мало, да и не были они воинами. На каждого мужа приходилось по сотне врагов. И уже к закату в деревне не осталось никого живого, а дома пылали, озаряя небо всполохами безмолвного горя. Ошу, что вернулся с охоты вместе с закатом солнца, увидел лишь пепелище да вытоптанную сапогами землю и бродил в печали среди останков его друзей и родных. А на рассвете среди мертвых тел поклялся он солнцу, что не умрет до тех пор, пока не пронзит его стрела, сердце Черного Императора. И не будет ему покоя, пока не случится так. И солнце услышало его клятву. Только не знал Ошу, что бросил вызов самой смерти, и не увидит он теперь в жизни ничего, кроме ее лица. Но опечаленный юноша не задумывался о будущем, но тяготился прошлым. И пошел он по вытоптанной воинами земле вслед за черным императором. Но Ошу не был глуп или наивен. Понимал он, что просто так не сумеет подобраться к своему врагу, которого окружает многотысячная армия. И придется действовать разумно, постепенно выискивая возможность нанести решающий удар. Принеся клятву мести, Ошу потерял возможность умереть. И теперь был обречен на вечное скитание, пока не исполнит он данное слово. Но мальчик был непростым деревенщиной. Лучший из охотящихся он легко находил тайные тропы. С грацией зверя он обогнал армию Черного Императора и устремился вперед. Дойдя до первого крупного города, он попытался предупредить жителей о надвигающейся опасности. Но те лишь смеялись над юношей. Слишком долго этот мир плыл в тихом и спокойном потоке реки времени. Забыли его жители об опасности, что может прийти на порог дома внезапно и неумолимо. Тогда Ошу нашел самых сильных воинов из числа жителей. С ними решил он встретить надвигающуюся угрозу. Разумеется, жители не были готовы к нападению, поэтому город пал еще до заката. И как ни пытался Ошу подгадать момент для атаки, но подходящее мгновение так и не наступило. Поняв, что так и не сумеет его стрела добраться до сердца Черного Императора, охотящийся отступил в леса. И снова петлял он тайными тропами, обгоняя даже самых быстрых разведчиков Черного Воинства. И так до тех пор, пока снова не раскинулись перед ним могучие стены большого города. И снова юноша пытался предупредить жителей о великой армии, что идет, сотрясая землю. И снова над ним лишь посмеялись, не восприняв всерьез. Но, глядя на крепкие стены и могучих стражей, теплилась крохотная надежда в груди юноши. Снова нашел он сильнейших воинов, что смогут дольше всех сдерживать напор врага. И забрался тогда Ошу на высокую башню за их спинами, дабы оттуда поразить сердце врага своего. Но даже высокие стены и сильные воины не помогли этому городу. И снова на закате остались лишь пепел да прах. И снова не выдалась возможность пустить стрелу в цель. И снова по тайным тропам Ош ушел вперед, упрямо идя наперекор бесконечной армии. А та, несмотря на многочисленные битвы, лишь разрасталась и разрасталась. И в каждый город входило больше воинов в вороненых доспехах, чем в предыдущий. И если бы Ошу присмотрелся своим внимательным взглядом, то заметил бы, что и из разрушенных городов выходило больше воинов, чем вошло в него. И так они и шли наперегонки друг с другом. Юноша посещал деревню за деревней, город за городом, страну за страной. И везде он пытался образумить сонных жителей, что не верили в надвигающуюся тьму. И в каждом месте Ошу останавливался и сражался плечом к плечу с жителями, но лишь для того, чтобы последним отступить в густую чащу. И вновь нестись впереди нескончаемого черного войска. Так он стал вестником скорой погибели. Но не оставалось в живых тех, кто мог бы пустить весть об одиноком страннике, по чьим пятам идет сама смерть. Шли века и тысячелетия. Великая река времени меняла узор за узором, словно капризная дама наряды. Уже давно забылось, кто за кем шел, а кто от кого убегал. И нельзя было сказать с уверенностью, что одинокий странник в своей вечной клятве пытается предупредить жителей очередного города, а не привести погибель по их головы. Воины же в вороненых доспехах стали медленнее, но и количеством увеличились многократно. И много доспехов покрыты ржавчиной, а мечи давно затупились. Но и сверкающих, начищенных до блеска тоже было немало. Так и шли вечные противники по бесконечному миру, сметая все на своем пути, оставив за собой лишь вытоптанную землю до пепелища. Тысячи тысяч битв прошел некогда юный Ошу, но так и не смог пустить стрелу в сердце Черного Императора. И, казалось бы, вечной будет их борьба. тысячи городов позади, что смеялись над странником. И вряд ли, когда он встретит жителей, что воспримут его всерьез. И еще тысячелетия так бы они и бродили по миру. Но вот в какой-то момент тропы вывели старого Ошу из леса. И раскинулся перед ним горный перевал. И куда ни глянь, тянулась гряда остроконечных пик. И становилось ясно, что ни одному войску не преодолеть этот перевал. Стоял так старый Ошу, глядя на стену гор и разглядывая горы за ними. И понимал, что настал конец пути. А бесконечное войско Черного Императора приближалось к горам, в которых не было жизни. И не было видно ни городов, ни деревень, даже самых захудалых. Здесь не было жизни как таковой. Но именно сюда двигалась армия Черного Императора. Но больше не было стен, за которыми можно спрятаться. Ни каменных, ни стальных, ни даже деревянных. Ни высоких до неба, ни даже редкого частокола. И не было сильных воинов, с которыми можно было встать плечом к плечу и принять очередной бой. Был только одинокий, уставший Ошу, что в своей вечной мести встал на пути армии в вороненых доспехах. И на этот раз ему некуда было отступать. Когда на горизонте показались первые шеренги черного воинства, они заполнили собой всю линию. Куда ни посмотри, не было им конца. Черной волной они приближались к одинокому страннику, и некуда было бежать. За спиной раскинулись неприступные горы, а сам охотящийся встречал приближающуюся смерть с высоко поднятой головой. Не было в нем страха, ибо за долгую жизнь он стал презирать трусов. Был в нем лишь гнев, что разъедал его изнутри тысячи лет. Когда же войско приблизилось на расстояние полета стрелы, крикнул Ошу, громко призывая Черного Императора к ответу за содеянное. Потребовал он встретить странника лицом к лицу, как и полагается великому воителю. Тогда черные ряды расступились, и вперед вышел воин, что напоминал собой пятно непроглядного мрака в самой черной ночи. Он вышел вперед, готовый сразиться с любым врагом, ибо тысячи битв закалили его волю, а сердце сделали подобным граниту. Но стоило Ошу положить стрелу на тетиву и прицелиться в сердце своего вечного врага, как Черного Императора своим телом заслонил другой воин. В отличие от предводителя, доспех воина был старым, ржавым, словно время тысячи лет пожирало его. Но вот оружие его блестело, словно новенькое. И Ошу узнал топор, которого не было острее в его деревне. А когда воин, заслонивший предводителя, снял шлем, то узнал странник своего брата. Время не пощадило могучего древоруба, испещрив его лицо морщинами и забрав у волос прежние цвета, заменив их снежной сединой. Приглядевшись, увидел странник среди воинства множество сильных мужей, с которыми раньше плечом к плечу встречал черное воинство. Тысячи героев в тысячах городов, что сражались с Черным Императором, теперь стояли за его спиной. «Отойди, Аху!» — прокричал брату странник. «Черный Император должен ответить за содеянное!» «Нет, Ошу!» — ответил ему брат. «Пока я служу Черному Императору, не коснется твоя стрела его сердца. Если ты хочешь убить его, то тебе потребуется две стрелы». «Но почему?» — закричал в отчаянии странник. Но вместо ответа сам Черный Император вышел вперед, отодвинув Аху. Посмотрел он в глаза странника, отчего задрожали сами горы. Ош уже вгляделся в черные провалы глазниц, но так и не увидел в них ничего человеческого. «Ты можешь убить меня, Вечный Странник», — произнес Черный Император. И тогда все мое воинство, что тысячелетия собирал я по миру, тоже падет. Без моей воли река времени спросит с каждого из них. И никто не переживет этого допроса. Воодушевившись, отринув чувства, натянул странник тетиву, намереваясь исполнить месть и обрести, наконец, покой. Но черный император поднял руку, призывая охотящегося дать ему договорить. И спросил он Ошу: «Если ты сейчас убьешь меня, вечный странник, погубишь ты мое черное воинство, то ответь. Кто тогда остановит их?» И указал он за спину Ошу. Обернувшись же, странник оцепенел. Через горную гряду неслись полчища тварей столь ужасных, что даже в самых темных кошмарах не могут присниться. По камням бежали, скакали, ползли и летели полчища самых разнообразных чудищ, от одного вида которых можно было впасть в безумие. И куда ни посмотри, все горы покрывало бесконечное шествие омерзительных созданий. Они неслись, не останавливаясь ни на секунду. И никого не было, чтобы остановить это шествие. Никого, кроме черного императора и его воинства. Уставший вечный странник, живший тысячи лет лишь местью, обернулся к своему врагу. Стрела все еще лежала на тетиве. И понимал он, что солнце не примет никаких оправданий. Раз давший клятву не познает покоя, пока не свершится его месть, несмотря ни на что. «И это все?» — спросил Маус. Именно этот вопрос я и задал полковнику Кастеру. «А он?» «Что он?» «Сказал, мол, да. Простенькая сказка без смысла и морали». «Просто она как-то внезапно обрывается, Арч. Я понимаю, открытый финал и все такое. Но обычно в легендах такое не принято. А это тянет именно на какую-то легенду». Я пожал плечами. «Ну а что он от меня хотел услышать? Я за что купил, за то и вывалил». Мы с отрядом сейчас сидели в нашем оперативном штабе, где всем раздал копии этой истории для ознакомления. «Ну что?» — спросил я. «Хоть какие-то идеи? Кто-нибудь что-то подобное встречал раньше?» «Впервые вижу нечто такое в Рорке», — ответил Вест. Он хоть и не был в отряде, но это лишь формально. Так-то он давно для всех свой, да и мозги лишние в таком деле не помешают. Тем более такие, как у Веста. Но ни он, ни другие ничего дельного не сказали. «Может, фигня это все?» — спросила она. «Ну, я в том смысле, что в Рорке весьма проработанный лор, и это может быть просто игровая пасхалка. Так, для котят с дневной стороны». «Пасхалка для котят, которую достали у главы тайной ложи?» — произнес Маус со скепсисом в голосе. «Это не все», — произнес я, доставая две карты и передавая их по кругу. «Посмотрите внимательно. Думаю, все слышали об этом». На пару минут в комнате повисла тишина. Я молча пялился на горшок с пальмой в углу, да на картины, развешанные по стенам. Сразу чувствуется, что Неми вернулась в отряд. В оперативке стало гораздо уютнее. Первым высказался Маус. «Ну, ни хрена ж себе!» «Теперь я понимаю», — ответил Вест, — «почему ты потребовал держать это в секрете». «А я ничего не понимаю», — вставил Рина. «Объясните, а?» Обе карты вернулись ко мне. На одной изображена маска эксклюзивного моба. Та самая тварь с руками-лезвиями, которую мы валили на пару словом. Карта называлась «Лицом полудревнего». И теперь, в свете рассказанной истории, это название заиграло новыми красками. А еще разговор с полковником, который спрашивал про древних и странников. Что вообще все это значит? Но интереснее была другая карта. На ней были изображены листы бумаги с моими каракулями. Будучи в Рорке, я записал историю, рассказанную мне полковником. И теперь смотрел на карту, в которой лежали эти рукописи. «Легенда о вечном страннике. Класс следы. Ступень первая. Цепочка договора о войне. Награда неизвестна. Следов найдено. 2 из неизвестно. Товар для разблокировки активности. Самое примечательное в ней – это количество следов. Скрытый квест Роркха, известный всем по трофеям с эксклюзивных монстров. И что-то мне подсказывает, что я первый игрок, которому удалось собрать сразу 2 следа. Что далеко не факт, разумеется. Но, по крайней мере, информации об этом я нигде не нашел. Даже если собрать несколько полудревних лиц, они не складывались в цепочку квеста. Получается, что вообще все равно, сколько эксклюзивных тварей ты грохнул, достаточно всего одной маски. Разумеется, если кто-то продвинулся дальше одного следа в цепочке, он будет об этом помалкивать. Так и я попросил ребят держать все услышанное в секрете. Конечно, объединившись с расвами, шансов собрать квест куда больше. Но и добычи нам достанется с гулькин нос. Я все же хочу попытаться сначала самим разобраться с этим делом. А если не получится, обращусь сначала к Гара, а там уже посмотрим. Дело в том, пояснил для Рина Маус, что загадка договора о войне терзает умы игроков с момента уничтожения первого Экса, то есть со времен основания Роркха. Многие называют этот квест четвертой невозможностью. «А что за невозможности?» — спросила Анна. «Невозможно убить безумного мечника, невозможно разворошить гнездо импов и невозможно обокрасть сокровищницу ложа», — загибал пальцы Маус. «И многие игроки считают, что невозможно собрать квест договора о войне. Мол, это просто шутка разрабов». «Получается», — Ними посмотрела на Овера, «не такие уж невозможные эти невозможности». «Вот именно», — произнес я. «А еще я собираюсь грохнуть мечника. Так что нам осталось только обчистить ложу и собрать этот квест». И что-то мне подсказывает, эти задачи взаимосвязаны. Никто не смеялся. Внутри отряда я давно уже могу говорить открыто. Это в самом начале ко мне могли отнестись скептически. Но, глядя на путь демонов по Роркху, никто уже не сомневался в серьезности этих слов. «Поэтому», — продолжил я, — «в следующую партию вы пойдете сами. Можете объединиться с Вестом, так оно будет надежнее». «Погоди», — Маус словно только ото сна отошел. «А ты куда собрался?» «В ложу, куда же еще?» — посмотрел я на него с удивлением. «Один? Маус, ты же видел запись. Там сидит какая-то тварь, что грохнула меня в серой зоне днем в одно мгновение. Просто представь, насколько сильнее она станет ночью». «Не-не-не», — замахал руками мой зам. «То есть как рутиной заниматься, так все вместе. А как веселиться, так он сам. Я тоже хочу в ложу поздороваться с их псевдохозяином. Я тоже хочу принять участие в невозможном». «Маус, это верная смерть. Однозначная. Смысл тебе просто так Ханта терять?» «Ты не понимаешь, Арч. Я к тебе в отряд вступил вот ради таких партий. Ради дичи, которая другим игрокам даже в голову не взбредет. Чтобы потом в Танатосе всем рассказывать, какой я невероятно крутой и безмерно обаятельный». «Откуда такой энтузиазм?» — улыбнулся я. «Что-то, когда мы на Вестника шли, ты громче всех махал руками о безумии такой идеи. Но там у нас был план и хоть какие-то шансы. А тут просто разведка смертью». «Ты не понимаешь, Арч», — отмахнулся Маус. «Это другое. Вестник — скучная фигня». «Серьезно?» У Рина аж глаза на лоб вылезли. «Грохнуть единственного вестника на первой волне — фигня? Ну это же все в рамках Роркха. Это просто часть игры. Ну все знают, что есть такие вот вестники темных богов, и что их вполне можно грохнуть хоть на первой волне. Да, трудно. Да, сам шанс вообще редко выдается. Но мы не сделали ничего необычного в рамках игры, понимаете? Да про ту партию уже через месяц все забудут. А тут самое загадочное сообщество неписей Роркха, из чьего особняка еще никто не уходил живым. Мистика, пасхалки, скрытые квесты, загадочный псевдохозяин. Понимаете, насколько это круто по сравнению с остальным в Роркхе?» «Арч», — толкнул меня локтем Овер и наклонился поближе. «Может, зря ты его в отряд взял? Какой-то он странный». Я покосился на Овера. Хоть он и говорил шепотом, но его услышали все в помещении. И одновременно уставились на Мауса. «Я вот не поняла», — проговорила Неми. «Вот это сейчас оскорбление было или высшая похвала?» «Да кто же его разберет», — пожал я плечами. «Ладно, ближе к партии решим. Но учтите, кто пойдет, что партию вряд ли кто-то переживет». «Я пас», — ответил Вест. «У меня первая ночь с отрядом сопровождения. Не могу их так подставить, хоть сам и со сборной солянкой пойду». «Не вопрос, Вест. У нас с тобой другие задачи, как ни крути». «Тогда решено», — сказал Овер. «Идем в шесть рыл». Подвел итог, ничего не скажешь. Я посмотрел на отряд, но никаких возражений не последовало. «Ну и что мне с вами делать?» — улыбнулся я. «Любить, ценить и обожать», — принялась загибать пальцы улыбающаяся Неми. «Я не знаю, что это такое, но это полная хрень», — подвел итог Ред. «А ты лепи камень». «Ну да, чего еще я ожидал от наставника? Что человек, которому в целом плевать на Рорк, вдруг вдохновится какой-то внутрилоровской сказкой? Но ты никогда раньше о подобном не слышал? И не встречал ничего такого, пока играл?» «Да даже если и встречал, тебе бы не сказал. Лепи ровнее, куда ты так давишь? У тебя сосиски вместо пальцев». «Да леплю я, леплю». Я и правда лепил. Мы сидели в его мастерской в Рорке, где я уже месяц примерно занимался этим. Ред сначала заставлял меня ходить по улицам, выковыривая из мостовой самые кривые булыжники, а затем требовал слепить точно такой же по форме. И ладно бы просто слепить, это липкая глина и не глина вовсе, какая-то смесь цемента и пластилина, уж не знаю, как объяснить. Но спорить с Редом себе дороже. Все-таки я стабильно по нескольку раз в месяц ездил на ферму тренироваться. А спать на голом полу без подушки и одеяла мне как-то не улыбалось. Поэтому я молча лепил камень. А гребаная смесь была слишком мягкой, но стоило ее нанести на поверхность, так очень быстро застывала. Приходилось работать слоями один за другим. Так мы и развлекаемся в дневном Рорке. «Мягче работай», — наставлял Ред. «Ты на спуск так же давишь, словно кувалдой бьешь. Не надо расходовать силу там, где не надо, понял?» «Понял я, понял, пытаюсь же». За этот месяц я налепил уже с десяток камней, но ни один не устроил его. Хотя внешне ничем не отличить, разве что цветом. Но мы же тут про форму говорим. Поэтому меня слали выковыривать очередной булыжник и все по новой. Зачем я это делаю? По официальной версии, чтобы развить мелкую моторику и научиться работать мягко, не тратить лишние силы. Но по факту это для того, чтобы я страдал, даже когда не живу на ферме. Другого объяснения пока не придумалось. «Как твои дела с возвращением ленты? Часики-то тикают?» Сходил в ложу, пообщался с их главой, сдох от какого-то монстра, который живет прямо в их особняке. Следующий заход ночью. «С главой это с кем?» «Полковник Кастер». «А этот? Ну ладно, только не расслабляйся. Подушка с одеялом — штуки непостоянные, если что». «Погоди, что значит «а этот»? Ты бывал в ложе?» «Лепи камень, Арч. Камень лепи, а не языком чеши». «Да леплю я, леплю, чё пристал-то?» Была одна работенка, которую не очень-то и хотелось сделать. Но репутация, честь, имя и все такое. Так что я вооружился по полной программе и взял Хастера. Тут лучше 10 раз перестраховаться, а то мало ли. Отряд брать с собой не стал. У них и без меня работы хватает. Рина все еще занимается сбытом трофеев с партии. Овер с Маусом по-прежнему разбираются с теологией Йорка. Но после появления в отряде Неми дело пошло вперед семимильными шагами. Вот что значит настоящий служитель Бога в команде. Например, мы выяснили, что вера дает больше бафов и работает лучше, если называть Йорка Йорком, а не Ором, Орном или еще пара имен, которые встречались в найденных нами записях. Причем самое странное в том, что ребята перелопатили заново весь доступный нам архив расов, но так и не нашли упоминания такого фонетического произношения. Так что я не смог сколь-нибудь внятно ответить, откуда его взял. Это ведь именно я первым произнес имя нашего странного бога правильно. Ну, или более правильно, чем остальные. Даже имеющиеся в Роркхе неписи служители называют его Орном чаще всего. А некоторые так вообще Орком. Но от этого варианта мы быстро отказались, лишь посмеявшись. Но фонетически именно Орк ближе всего оказался к Йорку. При всем моем уважении и доверии к отряду, про странный наркотрип в подземной часовне я не упоминал. Соответственно, не смог объяснить, откуда вообще узнал про легенду о вечном страннике, которая оказалась куском неизвестного пазла. Я все же уверен, что где-то должен был слышать или читать об этом всем, и информация просто всплыла из глубин подсознания. Скорее всего, мы что-то упустили при повторном разгребании архивов. Рорк, конечно, любит мутить разум игрокам, но не до такой же степени. Вложить мысль в голову игрока — это даже не смешно. Это уже по-настоящему страшно и отдает нотками настоящего безумия. Но даже помимо работы над новыми сборками отряда оставался еще переезд и обустройство на новом месте. Овер копал свой замок все то время, что играет в Рорк. Ну или почти все. И хоть он один, но никто не отменял неписей рабочих. А учитывая спектр хантов парня, работников у него хватало. Зомби и призванные демоны — самые безобидные из того, что я видел. Да, наш саппорт в свободное время призывает потусторонних боевых демонов, чтобы те копали ему новую комнату под кабинет или спальню. Боевых? Потому что они сильнее и выносливей. Не мои слова, его. Короче, места в нашем новом доме было очень много. Овер очень серьезно отнесся к мысли о своей гильдии, высказанной давным-давно. И, по сути, готовил плацдарм для штаба, за что я безмерно ему благодарен. Но вот жить там сейчас хантам очень трудно. Слишком много неосвещенных туннелей, способных обрушиться. Подземное течение — вот. Не спрашивайте, откуда внутри холма вода, я сам не понял. Ну а ответ Овера никого не удивил, как ничего и не объяснил. Короче, с обустройством на новом месте хватает геморроя. А учитывая наши не особо шикарные финансы, позволить себе неписи работников мы не можем. Поэтому обустраиваемся силами собственных хантов. Правда, тут уже Триантроп и Рина взяли на себя большую часть работы. Они и сильные, и в темноте ориентируются хорошо, и выносливости за глаза. Но пока ребята были заняты делом, я шел разгребать кашу, которую сам и заварил. И пришел к непримечательному трехэтажному зданию на востоке Роркха. Этот район был вполне приличным. Еще не центр, но уже и не окраины. Ремесленный квартал с множеством мастерских разной направленности, в том числе и боевой. Конкретно этот дом находился неподалеку от высококлассного цеха, специализирующегося на тонкой работе с металлом. Там могли и модификации для оружия изготовить, и руны на меч нанести. А еще мастеровые клепали мелкие расходники вроде наконечников для стрел, стальные болты высшего качества для трибушетов и зазубренные гарпуны. И это только первое, что приходит на ум. Качать репутацию с таким цехом сложно и дорого, потому что требуется выполнять много квестов в стиле «принеси-подай». И обычно это что-то тяжелое и металлическое. А в случае с монстрами это означает «твари с очень крутой броней». Но гильдия свободной коалиции, что контролирует этот район, давно наловчилась выполнять все квесты цеха. И где броню не пробьет пуля или стрела, там справится магия. Так что ребята имели большой пул стихийников в отрядах. А позже как-то раздобыли особые рецепты для крафта. Вполне возможно, что эти рецепты достались им как раз от цеха за выполнение высокоуровневых заданий. Знаете, таких, которые можно выполнить ханту после завершения кучи других квестов. При этом надо еще и выжить, дабы не начинать цепочку заново. Но ребята не только справились, но при этом еще и умудрились держать все в секрете долгое время. Но не верю я, что новое для Роркха оружие попало к ним в руки как раз в тот момент, когда против них ополчилась вся коалиция. Так что вот я пришел весь такой красивый с четырьмя револьверами на порог штаба гильдии Машину Арканум. Потому что у них есть хохочущая метка, которая накладывает на меня и мой отряд некоторые обязательства. Но в одном Гара был прав. Можно же попытаться начать с диалога и разрулить все без лишней крови? Бред, конечно, но вдруг. Вот поэтому я, вооруженный до зубов, экипированный по самое не могу, вежливо постучался в двери гильдии. Открыли мне не сразу. Какой-то белобрысый парнишка в очках. Уж не тот ли этот тип, что засветился на видео со странной пушкой, жахающей молниями? «Чем могу помочь?» — осведомился он. «Пришел переговорить с главой», — ответил я. «Скажи, что пришел Арч». Я не знал, кто стоит передо мной. Игрок или только его хант? Или это вообще непись из числа обслуги штаба? Последнее вряд ли, конечно. Сомневаюсь, что у рядовой гильдии найдутся лишние деньги на такое. Паренек пару секунд что-то переваривал, а затем его глаза округлились. «Значит, игрок. Ханту мое имя ничего бы не сказала». «Рад, что понял, о чем я. Вызови ваше...» Дверь хлопнула прямо у меня перед носом. Я даже остолбенел на пару секунд. Такого поворота я не ожидал, честное слово. Я же с мирными намерениями, чё вот начинается? В кои-то веки решил никого не стрелять без разбору, а не вот так вот. Услышав щелчок замка, не выдержал. Хастер уже достаточно хорошо тренированный хант, а благодаря нескольким ночным партиям, проведенным вместе, синергия у меня с ним тоже хорошая. Поэтому я дождался удаляющихся быстрых шагов и высадил толстую дверь с ноги. Створка громко хлопнула о косяк, но я никого не задел, а значит, и атаки не было. Спокойно зашел внутрь, глядя на резко затормозившего парня. «Чё такой вежливый, а? Мы, демоны, народ обидчивый так-то!» «Вам нельзя сюда», — залепетал очкарик. «Вас не звали». «Нас и не надо звать. Мы не гордые, сами приходим». «Чё ссышь-то, день на дворе?» — кивнул я в сторону выбитой двери. «Иди, зови главу, я тут подожду». Паренек немного испуганно посмотрел на рукояти револьверов и перевязи с патронами. Я снял плащ, подлив масло в огонь. Пусть еще и на связки гранат посмотрит, а заодно на размеры ноксов. Про внушительный внешний вид топовых эксклюзивных лисов я вообще молчу. Пройдя к ближайшему креслу, завалился в него, глядя на убегающего паренька. «И кофе принеси!» — крикнул вдогонку. «Черный! С сахаром!» Ответом мне была тишина. «Ну и ладно». «Нагловато?» «Да, ну так я наглый. А за дерзость сами виноваты. Я же злопамятный, могу и ночью подкараулить». «Да, собственно говоря, именно это и намечается у нас. Правда, не на следующую партию, но так через одну». Помимо меня в зале больше никого не было. Обычный бар с виду. На верхних этажах, скорее всего, спальни, кабинеты и склады. На первом этаже должно быть еще много помещений, но там, скорее всего, хозяйственная зона для обслуживания хантов. А вот в местный подвальчик я бы спустился. А он наверняка здесь есть. И если мы говорим про гильдию с таким экзотическим вооружением, как техномагия, то должен быть и испытательный полигон. А где ему еще быть, как не в подвале? Но это потом. Сначала разговор. Желательно с кофе. А потом уже по обстоятельствам. Вскоре мое одиночество закончилось. По ступенькам спустился просто нереально громадный хант. Пожалуй, даже Рина в Тириантропе будет поменьше в габаритах. Мечник побольше, но тем не менее эта гора мышц внушала. Хант, одетый в одни просторные штаны. Босой. Никаких украшений, помимо больших бус на шее. Суровое лицо. Вздыбленные волосы. Пронзительный взгляд. Это точно был глава марок. Информация по этому его ханту имелась в записях расвов. Архетип довольно редкий и сложный. Боевой монах. Причем в случае Роркха это не просто парень, который медитирует и знает кунг-фу. У этих ребят есть некий аналог магии, что-то вроде духа воина. И некий аналог маны у магов или веры у служителей. Монахи могут накапливать внутреннюю энергию, а затем использовать ее, усиливая себя или свои атаки. Видел одну запись, где такой вот монах кулаком пробивает панцирь бронерога. Причем у самого ханта силы стандартно около 30. Сложность монахов в их редкости. Достать трудно, научиться играть долго. А если помрет, фиг знает, где искать другого. а создавать таких пока не умеют, так как по лору их монастырь находится не в Рорке. И вообще вроде как не в нашем мире. Но класс хантов весьма перспективный, если есть ресурсы. Уверен, что как только кто-то из гильдии найдет дорогу в их Шангрила, мета в Роркхе вновь сместится. Глава сел в кресло напротив, отчего то жалобно заскрипело. Пару секунд мы мерили друг друга взглядом, но в итоге он заговорил первым. «Ты сейчас на территории моей гильдии. В плане механики Роркха я могу спокойно вышвырнуть тебя отсюда пинком под зад. А еще немного начистить рожу, и это даже не будет считаться попыткой убийства твоего ханта. Так почему я не должен так поступить?» Я так понимаю, про кофе напоминать смысла нет? Формально он прав. Это здание является убежищем для его гильдии, и они много чего могут творить на его территории. Примерно треть здоровья моему ханту могут снять без последствий для себя. В данном случае для Роркха это как бы я вторгся в их дом, а значит, у них есть право на защиту. Не дождавшись ответа на мой вопрос, решил, что тянуть Черча за хвост смысла нет, поэтому продолжил. «Я пришел к тебе с предложением, и очень надеюсь, что ты его выслушаешь, и даже прислушаешься, и нам не придется встречаться ночью». «Пока звучит так, будто ты нас боишься. И правильно делаешь. Приходили до вас, придут и после. И не таких встречали. Шел бы ты отсюда, демоненок». «Горн», — назвал я игрока по имени, потер переносицу и продолжил. «Ты сдохнешь, твоя гильдия сдохнет, а в итоге все равно вы свалите отсюда. Мое предложение простое. Расформировывай гильдию, отдавай территорию и сваливай в туман вместе со всеми своими пожитками. Так ты сохранишь все накопленное за годы игры». «Пожалуй», — повел хант могучими плечами, — «я все же лично сломаю тебе пару конечностей». Тело монаха нарочито медленно начало подниматься из кресла. «Я бы не стал», — произнес я с ледяным спокойствием. «Это будет бой насмерть, и вряд ли многие в этом здании его переживут». «Мы в белой зоне, тупой ты кусок! Что это?» Он прервался, глядя на матово-красную сферу у меня в руке. Так и замер, до конца не поднявшись с места. «А то не догадываешься? Про ключи от врат никогда не слышал, хочешь сказать? Ты же с советом якшался, должен быть в курсе. Это их игрушки». «Ключ черный, не пытайся меня на слабо взять», — сказал, но все же сел обратно в кресло. Теперь он куда внимательней стал меня осматривать, задерживая взгляд на оружие и экипировке. «Правильно. Я уже давно не тот котенок, что несколько лет назад. И пусть Горн куда опытнее меня и в ночном Роркхе дольше, но не стоит недооценивать того, кого называют демоническим стрелком Роркха. Я тоже кое-что умею. Черный ключ открывает врата в бездну и призывает оттуда гончих, делая дневную локацию серой зоной. А этот открывает врата в измерение пламенных демонов. А ты разговариваешь с игроком, специализирующимся на огненных полудемонах. Конечно, ты на своей территории. И сможешь убить и меня, и призванных мною демонов. Но как думаешь, много останется от твоего штаба после того, как я активирую последний вздох?» Мгновение на принятие решения длилось целую вечность. Горн буравил меня взглядом, а я продолжал сжимать в руках сферу. «Вроде бы пришел на переговоры, а все ведет к очередному Мочилову. Ну не умею я общаться с людьми.